Через неделю. Навестишь? Мне показалось, что в голосе вампирши промелькнула надежда. Если в пустыне не сдохну, то постараюсь. Честно озвучил свои планы на ближайшую неделю. Для тебя, дорогой внук, даже смерть не будет являться оправданием в случае неявки. Ткнула меня Агафья локтем в ребра и тут же сменила тему разговора. Что привело тебя к нам? Я не стал в подробностях пересказывать последние новости, но все же кратко ввел Агафью в курс дела. Та несказанно удивилась цели. Я бы обнаружила что-то такое при установке сигнализации. Ты же знаешь, я чувствую жизнь и кровь. Понимаешь, дорогая, как оказалось, они вроде бы как и не живы, и не мертвы нынче. Почти как твоя природа. Они еще не эмбрионы, яичница, как кое-кто их обозвал. Там нет ни души, ни крови. Я попробую поискать своей магией. Основатель я рода или погулять вышел. Стоять. Вампирша преградила мне путь. Это слабое звено в сигнализации, и я должна его отыскать сама. Агафья всегда была натурой очень увлеченной и азартной. А я, как оказалось, любил делегировать полномочия, особенно в случае существования добровольцев. Но сейчас во мне проснулся дух соперничества. Давай на перегонки. Вампирша окинула меня оценивающим взглядом и кивнула. На что спорим? Кто проигрывает, обеспечивает попойку самым эксклюзивным пойлом, которое только можно достать, предложил я. Разоришься на моих хотелках, внучок. Вампирша показала язык и исчезла в тенях. Что ж, вызов принят. Я перенесся на крышу башни крови к ковчегу. Как ни крути, а он должен был отыскать кладку рода, пусть и спрятанную до его создания. Но сколько я не пытался отыскать яйца магии рассвета, все было без толку. Ковчег с легкостью определял местонахождение других устройств родов, и даже тайник с чужими кладками теперь был отмечен на проекции карты. Через полчаса сам ковчег засомневался в сохранности яиц рода Эсфес. Все же столько лет прошло, может и не сохранились, если прошлая обитель пала. Поскольку Агафья еще не появилась с победным кличем, я тоже не спешил сдаваться. Переиначивая и комбинируя все известные мне поисковые конструкты, я раз за разом повторял поиск. Результат, к сожалению, был всегда одинаковым. И тогда я повторил собственный экспромт при создании адамантиевых игл для глав орденов. Прижав ладони к ковчегу, я погрузил их в пульсирующее тепло. Серебристый металл оплел пальцы тончайшим кружевом перчаток, ластясь, словно живой. Все больше адамантий напоминал мне живое существо, которое не любило, когда ему приказывают, но готово было прислушаться к разумным просьбам. «Помоги мне, прошу, там дети, если их не отыскать, они умрут». Я представил яйца в розоватом свечении и попытался передать этот образ адамантию. Тот на мгновение обжег холодом, а после впился иглами в ладони, обогревшись кровью. «Все правильно, за все нужно платить». Такая знакомая цена почему-то обрадовала меня, словно я снова вернулся на обучение в обитель. Как ни крути, а здесь я чувствовал себя как дома. Это и был мой дом почти на 300 лет. В башню я съехал, когда у меня появилась Тильда. Ребенку не пристало находиться в атмосфере постоянных оргий и кровавых ритуалов. С другой стороны, я был именно ребенком, когда попал в обитель. Но это, скорее, было исключением, чем правилом. Обычно дар открывался ближе к совершеннолетию. Металл обжег кожу, выводя меня из состояния задумчивости, а в следующий миг в сознание ворвался вихрь образов, большинство из которых я даже не успевал разглядеть толком. Война, взрывы, алые балахоны на стенах обители, а после огненный ад. На месте крепости не осталось ничего, даже пепла, лишь глубокая воронка, уходящая на десяток метров в скальную породу. Как такое было возможно, я не знал, но угроза, описанная Ольгой, вдруг показалось мне не такой уж и сказочной. Мельтешение образов остановилось на моменте пронзания моего сердца пирамидкой с магией рассвета. Теперь я со стороны видел, как в меня прорастала сила, как взметнулись ввысь серебристые и розовые лозы, как Агафья с Ольгой снимали меня с алтаря. Но еще я заметил и другое. Лозы проросли не только ввысь, но и вглубь. Ленты тянулись сквозь скальную породу, пока не провалились в пустоту и не принялись оплетать какой-то силуэт. Размерами он явно превышал человеческий, больше напоминая птичий. Прикинув размеры пещеры по сравнению с силуэтом, я попробовал открыть туда прокол. Да, а с размерами здесь не мелочились. Даже в змеином облике я не доставал до потолка головой, да и хвост было где разместить. Тем удивительней было увидеть чуть мерцающий во тьме силуэт огромной птицы, размером больше меня. Она лежала, раскинув крылья и уткнувшись массивным клювом в каменный пол. Сменив ипостась, я почувствовал себя букашкой рядом с ее исполинскими размерами. Судя по отсутствию сердцебиения, создание было давным-давно мертво, но признаки разложения не коснулись его. Он словно застыл во времени. Уже почти прикоснувшись к оперению гиганта, я разглядел под ногами неровно выцарапанные в камне элементы защитного конструкта. «Ну кто так чертит?» Невольно вырвалось у меня. «Суицидник!» «Не говори!» — донесся из темноты голос вампирши. «Небрежность — первый шаг к смерти. Куда он тара?» Я не закончил мысль, разглядев одну немаловажную деталь. Грудь и шею птицы насквозь прошили осколки, разворотив все на своем пути. То, что я во тьме воспринял за перья, оказалось шрапнелью из осколков. Проросшие из пирамиды лозы завершили картину смерти, единым копьем пронзая и без того уже мертвое существо. Он же на ежа похож, когда только конструкт вывести успел, голос Агафьи донесся из-под крыла птицы. Вампирша уже вовсю обшаривала территорию под телом. Я же не мог отделаться от мысли, что где-то уже видел подобную картину. Гигант, пришпиленный к камню, погибший в заточении. Таким мог бы стать Рая, если бы я не перенесся к нему в тюрьму и не освободил. «Ох ты ж ты мне должен, пойло!» — радостно объявила баронесса. Я первое яйца отыскала. Я перешагнул границу защитного конструкта, следуя за голосом вампирши, когда смертоносные осколки из тела гиганта в одно мгновение рванули в мою сторону. «Ложись!» — только и успел я крикнуть Агафе, прежде чем первый из них пронзил меня насквозь. Глава 24. «Ложись!» — только и успел я крикнуть Агафе, прежде чем первый из осколков пронзил меня насквозь. Вот только боли я не почувствовал. Состояние аффекта и блокировка нервных окончаний – штука хорошая, но я решил ими не злоупотреблять. Выставив вокруг себя и над Агафьей радужный щит и щит крови, я в полном оцепенении заметил, как осколки с легкостью их пробивают и впиваются в тело, попутно выкачивая магию из защитных конструктов. Повторить судьбу пернатого не хотелось, поэтому я сменил ипостась, уже не обращая внимания на все новые и новые осколки, пробивающие чешую. Это, мать его, что за металл или материал такой, который пробивает самые сильные щиты, еще и эрговскую чешую в решето превращает. «Забирай кладку и вали отсюда!» — крикнул я вампирше. «Не могу, их в металл впаяло так, что хрен отдерешь. Какой еще металл, мать великая кровь? Стоп, металл, адамантий, прошу, уплотни мою чешую по возможности». Как можно более спокойно обратился я к внутренним запасам божественного металла, оставшегося во мне после создания ковчега. Признаться, я думал, там остались крупицы, но неожиданно в пещере стало светлеть. Я опустил взгляд на собственное тело и заметил, что поверх него проявилось легчайшее кружево кольчужной сетки, как у древних рыцарей. Осколки, покидая тело гиганта, застревали внутри плетения и почему-то плавились. Какой-то новый вид защиты. Вспомнились детские сказки о мифриловых кольчугах, легких, словно пух, но непробиваемых. Адамантия и мифрил, одно и то же, разбираться с этим было некогда. Пусть вон алхимики изучают, если когда-то образцы получат. Хотя вряд ли, с учетом спроса на адамантий среди богов. «Уходи в тень, я заберу кладку», — приказал я вампирше. «Но, быстро!» Мой приказ перекрыл грохот обвала. Скелет гигантской птицы начал рассыпаться от времени и потери скрепляющих его осколков. Как мельчайший камешек порой способен вызвать смертоносную лавину, так и целостность погибшего хранителя нарушилась. Стоило шрапнели убийцы покинуть его тело, медлить больше было нельзя. Я когтями принялся прорубать себе дорогу сквозь скелет гиганта, не заботясь о его сохранности. Ударом хвоста я раскидывал крупные части, проталкиваясь все глубже и глубже, пока не вскрыл грудину, словно консервную банку, как сказала бы Ольга. Почти под сердцем у гиганта находился каменный постамент, где лежала кладка, натурально утопленная в толще серебристого сплава, подозрительно похожего на адамантий. Потеки металла, словно смола, покрывали яйца и почти весь камень. Выдрать их оттуда не представлялось возможным без разрушения кладки. Да и хрен с ним, потом разберусь. Удары хвоста приходились на основание постамента, пока оно, наконец, не дало трещину. Сгробастав свою добычу в загребущие лапы, я открыл прокол и уполз оттуда прочь. В чувство меня привела Агафья весьма нещадящим способом. Я получил такую пощечину, что даже почувствовал во рту вкус крови. Хотя нет, кровь явно была не моя, а вампирши. «Ты меня добить решила?» — прохрипел я. «Раз уж оживить не вышло, да ну тебя, засранец!» С облегчением скатилась с меня баронесса Комарина. До того она гордо восседала на мне верхом и оплеухами возвращала в сознание. Открылся прокол, а оттуда ты вываливаешься едва живой в человеческом обличье, пытаясь вытолкать перед собой каменюку больше себя размером в два раза. За тобой еще и какие-то серебряные черви тянулись, подыхая. Тут бы тебя этой плитой посмертно и приголубило, если бы я оттащить не успела. Странно, человеком я еще ни разу не выходил, кажется. Все так страшно выглядело, на тебе места живого не было. Поить пришлось, будешь должен. Вытащила из меня сувениры на память, я попробовал пошевелиться. Чувства были довольно сносные, тело ломило как после хорошей попойки, которую я задолжал Агафе. Нет там ничего, а задача наткнула в меня пальцем баронесса, отчего я ойкнул. Когти у вампирши были такими острыми и длинными, что не дай вам боги с ними повстречаться в бою. Я не из брезгливых, в самых больших дырках поковырялась. И ничего, чтобы тебя не изрешетило, оно исчезло. Мастер, возьмите плащ, подбежал к нам, отводя взгляд в сторону, один из карвусов, пока я поднимался с брусчатки внутреннего двора обители. Да, не привыкли новички к здешним порядкам, когда щеголянье голым задом может быть не форс-мажором, а банальной необходимостью для ритуала. А ты изменился, задумчиво окинула мою фигуру Агафья. Нравлюсь, я горделиво вздернул нос и выставил вперед ногу, даже и не думая прикрываться. Стеснение мне позабыли выдать при рождении. Тьху на тебя, охальник, рассмеялась вампирша. Соблазняет бабушку старенькую, не стыдно. Это ты-то бабушка старенькая, я не выдержал и расхохотался. Я, внучок, стоило моргнуть, и передо мной стояла сгорбленная старушка с седыми косами и морщинистым лицом. Спустя секунду все вернулось на круги своя, но вообще я имела в виду твою энергетику. Я первый раз попробовала твою кровь после снятия всех печатей, уж извини, не удержалась. Так вот, если до снятия проклятия ты был силен, то сейчас на вкус, как бесподобный высокоранговый макр. Даже у меня закралась мысль о зависимости, хотя я очень спокойно отношусь как к крови, так и к макрам. Инструмент, не более. Будь осторожен, а визуально или еще как-то это считывается, не через кровь, в том-то и дело, что нет, с виду ничего не изменилось. Появилось ощущение, что твоей кровью можно как макром питаться. Смотри, засадят где-то в казематах и будут доить до конца дней твоих. Еще кто кого, кровожадно улыбнулся я, но спасибо за предупреждение. Что с этим собираешься делать? Вампирша указала на булыжник. Отнесу к остальным. Почему-то мне кажется, что в таком виде они даже сохраннее будут. Ну да, разбить сложнее, но и вылупиться оттуда тоже не выйдет, философски заметила Агафья. Будем решать проблемы по мере их поступления. Пусть сначала будет кому рождаться. В Эсфериум я возвратился сам. Сперва закинул кладку к остальным. Много места она не заняла, хоть и разительно отличалась от других. Не знаю почему, но наши яйца, даже залитые в металл, выглядели более живыми и здоровыми, чем остальные. Зал с наследием аспидов закрыли для посещения, судя по каменной плите, перекрывшей вход. И правильно, не музей. Пусть полежат до поры до времени. Работы по обустройству внутрискального убежища продолжались полным ходом, поэтому я открыл прокол сразу к себе в башню. Предстояло собраться в экспедицию, и так затянулся всеми неожиданностями. Была у меня мысль перенестись с Тайпаной сразу куда-нибудь подальше, в одно из тех мест, куда я забирался в совместных экспедициях с пустынниками. Но мне еще предстояло получить карту унеидов и сопоставить ее со своими. Хотя с учетом предостережения Ердана, неплохо было бы сравнить ее еще и с воспоминаниями Рая и Ерда. А то клятвы клятвами, но ожидать от союзников можно было чего угодно. А задачи в дракона составлением карты по памяти, я отправился выполнять еще одно подзабытое дело. Отследив по кровной связи нахождение бывшей принцессы, я обнаружил ее на берегу озера, где еще совсем недавно жители форта праздновали свадебный обряд. Долететь туда было проще, чем открывать проколы. Поэтому я решил попрактиковаться в летном деле. Получалось у меня все лучше. Я только не учел, что Софья может быть не одна. Стоило мне приземлиться, как меня тут же обступила толпа детей самых разных возрастов. «Мастер Трай, а как это летать?» «Мастер, а небо теплое?» «Мастер, а вы нас покатаете?» «Мастер, а вы настоящий?» Вопросы сыпались горохом, казалось, им даже не важны были ответы. При этом малыши, которых старшие пропустили вперед, смотрели на меня такими доверчивыми и восторженными глазами, что я невольно почувствовал себя богом. «Дети, расступитесь», — послышался скрипучий голос Софии из-за спин ребятни. Она медленно шла к нам, опираясь на трость. Держалась принцесса прямо, но видно было, что это дается ей неимоверным трудом. «Мастер у нас самый что ни на есть настоящий, но он не конь, чтобы его запрягать на покатушке. Летать – это свобода, я вам обещала и сдержу обещание. Совсем скоро вам достроят несколько качелей, и вы сами сможете ощутить подобие полета. А небо?» Софья тяжело присела возле одной малышки, небо над пустыней знойное, ведь принимает жар песка, а над горами прохладное от ледников королевских вершин. Разное оно. А теперь возвращаемся к работе. Что это у вас корзинки наполовину пустые? Только сейчас я заметил, что все дети были одеты в одежду одного цвета, больше напоминавшую форму. Бледно-зеленые штаны и такого же цвета туники. В руках они держали плетеные корзинки, но ходили почему-то босиком. «Живница Софья», — законючил один из старших мальчиков, — «мы уже свои собрали, позвольте побыть рядом, а малышам помочь, а девочкам», — нахмурилась бывшая принцесса. «Чему я вас учила? Помогать и заступаться за слабых», — неохотно произнес все тот же ребенок, отдавая свою полную корзинку малышке и забирая у нее едва на треть заполненную. «Мастер, мы мигом, не уходите только, а то так интересно, неужели вы и правда твари уничтожали, и дырки в другие миры латали, и...» «Ваня, никуда мастер не денется», — улыбнулась Софья, «но сейчас взрослым нужно поговорить». Как по команде все дети разошлись заниматься травяным сбором, то и дело украдкой бросая на нас восторженные взгляды. «Ваня», — невольно приподнялись у меня от удивления брови, «а то», — улыбнулась Софья, — «это поначалу их матери Ванхеймами, санами да полто понарекали, ваши как язык начали ломать, так в раз дети стали Ванями, Оксанами да Платонами. За уши драть да по заднице всыпать за проказы Ванхейму как-то не солидно, а вот Ване в самый раз. А чем вы занимаетесь?» — полюбопытствовал я, хотя уже примерно понимал. «Детей, как и солдат, всегда нужно было чем-то занимать, иначе градус хаоса вокруг них будет постепенно расти, пока не достигнет точки невозврата и серьезных проблем. И у солдат, и у детей есть встроенный генератор хаоса в заднице. По Тильде знаю. Решили запастись полезными травами. Лекарская магия и магия жизни – это хорошо, магия иллюзии вовсе что-то невероятное. Но иногда витамины можно собрать прямо под ногами. Главное, знать, что искать. Вот мы детей и вовлекли для помощи. Похвально. И как справляетесь? Слушаются. Да как сказать? Тепло улыбнулась Софья, глядя на разновозрастную команду своих помощников. Вас ураган сильно слушается. Вот и меня также. Я всего-то стараюсь направить их кипучую энергию в мирное русло. Мы подошли к невысокой деревянной скамье, на которой до того сидела бывшая принцесса. Возраст и постоянное опустошение жизненных сил брали свое. Долго находиться на ногах Софье было уже сложно. Я помог ей присесть, сам же устроился рядом на траве. Погода была потрясающе теплой после слякотного преддверия весны в Хмарево. Хотелось нежиться в солнечных лучах, как самая настоящая змея. Я последовал примеру детей и снял обувь. «Вы подумали над моим предложением, а оно все еще в силе?» — вопросом на вопрос ответила магичка, вглядываясь в мое умиротворенное лицо. «В силе. Я не рублю с плеча. Были сложности. Пришлось отлучиться для их решения. Я прекрасно помнил, что обещался узнать решение магички вечером после свадебных обрядов, но, увы и ах, я не всегда мог свободно распоряжаться своим временем. Я согласна на все ваши условия, но хочу предупредить, Светлана не смогла помочь мне со здоровьем, поэтому я могу оказаться весьма неликвидным активом». Софья разглядывала проплывающие в небе облака, избегая смотреть на меня. Она боялась, что я откажу, но решила в этот раз быть честной до конца. «Похвально. Что повлияло на ваш ответ?» — не удержался я от вопроса, имея в виду формулировку. «Ваши люди, они, не побоюсь этого слова, боготворят вас. Иногда мне кажется, что вы для них и мать, и отец, и покровитель, и свет во тьме. Ну мало ли, вдруг у моих людей мозги промыты, все же у меня и ментатор есть в арсенале, и эмпат, до кого у меня только нет», — рассуждал я, пожевывая травинку в зубах. «Я тоже сначала так думала», — честно призналась Софья, — «но следов воздействия нет. Связь между ними и вами есть, а следов нет. Да и ментатор ваш все больше с женщинами да детьми работал, как и эмпатка. Использовать такие силы исключительно во благо, нужно иметь совесть. Вот чего нет, того нет», — хмыкнул я, — «иначе я бы ночами спать перестал. Да бросьте вы, что там за 18 лет натворить можно было», — по-отечески снисходительно прокомментировала мою последнюю ремарку магичка жизни. «Те 40 тысяч орденцев, что вернулись домой живыми, уже давно все искупили. Если говорить об искуплении, я задумался, ведь никогда же не считал своих жертв, а если считать военными компаниями, то и вовсе не расплачусь никогда, то я в нем не нуждаюсь. Видите ли, я всегда поступал так, как считал правильным, потому мне нечего искуплять. Я и вовсе разлегся на траве лицом к солнцу. Ковчег, что у нас есть такого, чтобы подлечить Софью Алексеевну? Здесь полное иссушение жизненных сил. У нее от дряхлости энергетические узлы и каналы рассыпались. Наполнять и лечить нечего. Софья, а что с вами Светлана делала? Провела диагностику и даже восстановить систему энергоканалов пыталась, но мое тело ее отторгло. А если сам восстановлю на основе ее кровотока, наполнишь? Снова обратился я к ковчегу. Без проблем, там еще и ранг, вероятно, подрастет. Все же твоя кровь не чета ее. Что ж, Софья Алексеевна, придется мне заняться тем, чем я меньше всего в этой жизни люблю заниматься. Пойдемте, я буду вас лечить. С бывшей принцессой пришлось проводить почти ту же процедуру, что и с Тимой в свое время. Разница в том, что у магички жизни не было яда в теле, там и душа-то с трудом держалась. Зато восстановление на основе смешанной крови далось легче и быстрее. Даже дублирующий контур для основных органов делать не пришлось. Когда спустя 3 часа я собрался вливать в Софью что-нибудь благословляющее лечащее из арсенала магии рассвета, ковчег остановил меня. Не стоит, все испортишь. Она, сильная девочка, сама справится. А дальше я следил, как магия жизни сама лечила свою носительницу. 7-й уровень, это вам не кот наплакал. Дар сам подправлял и долечивал мелкие шероховатости, оставшиеся после меня. Расширял и укреплял сеть энергоканалов, а после взялся за внешность. Когда спустя 30 минут на меня смотрела разноглазая красотка с полными губами, высокими скулами и русой косой толщиной с кулак, я признал, что погорячился с обещанием не строить в отношении принцессы никаких личных планов. Света рядом с Софьей казалась изящной фарфоровой статуэткой. Здесь же была девица кровь с молоком. «Ты мне только кровников между собой не стравливай», — хмыкнул я, представляя эффект от преображения бывшей принцессы. «Я? Зачем? Я же лечить?» Ничего не поняла Софья и оборвала фразу на середине, услышав свой совершенно нестарческий голос. «Как же это?» Девушка окинула комнату взглядом и нашла зеркало во весь рост, оставшееся когда-то от Тильды. Магичка без раздумий сорвалась с постели, даже забыв замотаться в простыни. Как сумасшедшая она крутилась напротив зеркала, разглядывая себя со всех сторон. По щекам девушки текли слезы. Она подпрыгнула пару раз, присела и наклонилась, проверяя кондиции собственного обновленного тела. При этом толстая коса то и дело билась о крепкие ягодицы, привлекая внимание к филейным красотам магички. «У лечения может быть побочный эффект», — решился я предупредить Софью. Та обернулась на мой голос, кажется, только сейчас заметив мое присутствие. Расправив плечи, она смотрела на меня с вызовом, даже не пытаясь скрыть наготу. «Какой у вас может подняться ранг владения магией?» Оставив Софью переваривать новости, я покинул комнату. Глава 25. На выходе из башни меня встретила Тайпана. Бывшая богиня лучилась притворным дружелюбием. «Михаил, или, лучше сказать, Троердан Эсфес, благодарю от имени великого дома Наидов за обретение дома». И Тайпана склонилась в реверансе. «Тебя кто покусал?» С усмешкой отреагировал я на явный перебор с церемониалом. «Благодарности принимаются, но заканчивай растекаться мыслью по древу». «Что?» — не поняла озадаченная моей реакцией Аспида. Она явно ожидала, что мне польстит такое отношение со стороны богини, но эффект получился прямо противоположным. А я, похоже, успел нахвататься от Ольги ее словечек, надо бы впредь сильнее фильтровать речь. «Говорю, что нам вместе пробираться через пустыню, кишащую не только аспидовыми чистильщиками, но и тварями из аномалий. И если перед опасностью ты начнешь выражаться так, как сейчас, то нас успеют не только схарчить, но еще переварить и высрать, пока ты закончишь хотя бы одно предложение. Поэтому давай-ка тренироваться общаться прямо, информативно и без словесных кружев». Тайпан растерянно кивнула, все еще не понимая, чего от нее хотят. «У тебя же братья были, ты с ними как общалась?» Пришло мне на ум сравнение. «Почти всегда матерными словами», — скривилась экс-богиня. те еще ядовитые твари. Гордость отца. Понятно, сравнение неудачное. Давай так, мне приятно, что я за неделю прошел эволюцию от этой смертной до главы великого дома, но это как два полюса, найди середину где-то в районе боевого товарища, от умения и скорости реакции которого зависит жизнь будущего нашей расы. Сейчас Аспида нахмурилась и кивнула уже более осознанно. Основательница рода просила передать тебе карту с отметкой хранилища и некоторых промежуточных точек, относительно безопасных для наших передышек и ночевок. Ее ладонь показательно медленно нырнула в декольте, которое неожиданно оказалось весьма и весьма откровенным, и спустя секунду мне передали гладкий цилиндр размером с указательный палец. Спасибо, это уже более конструктивный подход. Забрав цилиндр, я тут же обратился к Рэя. Ты мне нужен. Будешь учить с вашими артефактами обращаться. Минуту. Почти закончил с картами. Выступать будем на рассвете. В теории, наша магия в это время на пике. Собери все минимально необходимое в небольшой рюкзак. Смена одежды, вода, еда и прочее. Продолжил я инструктировать Тайпану. А мы разве это все магией не заменим? Капризно надула губы Аспида. Зачем таскать тяжести? Ты сам не справишься. Во-первых, мы можем попасть в аномалию, где магия вообще не работает. Демонстративно оттопырил я указательный палец перед лицом Аспиды. Во-вторых, я-то справлюсь, но, если со мной что-то случится или по твоему недосмотру меня сожрут, выживать тебе придется одной. Я оттопырил средний палец. И, в-третьих, всегда лучше иметь двойной запас еды и воды, чем не иметь. Большой палец занял место в тройке. На лице Тайпаны промелькнуло осознание, и она выдала на удивление здравый комментарий. Тогда еще к лекарям зайду. Может, какой набор с собой соберут? Аспида ушла собираться. Я же остался дожидаться Рэя. Дракон явился неимоверно гордый собой. В руках у него была толстая папка. У меня есть старые зарисовки из экспедиций с пустынниками и вот это... Я продемонстрировал цилиндр. Нужно все совместить. Спустя 5 минут мы обосновались у меня в кабинете, разложив на столешнице несколько десятков рукотворных карт. Часть из них заготовил дракон по памяти, а часть была моими зарисовками. Рэй тасовал их в одной ему ведомой последовательности, отмечая цифрами от 1 до 13. На некоторых картах цифры совпадали, хоть локации на них были абсолютно непохожими. Итак, наконец, выпрямился дракон, прохрустив шейными позвонками. Бери цилиндр и медленно, по капле подавай в него магию рассвета. Он должен сперва потеплеть, а после засветиться. Как только это случится, опускай на любую поверхность и жди появления проекции. Я сделал все в точности, как мне сказали. Цилиндр потеплел, и я опустил его на пол, а спустя пару секунд появилась трехмерная проекция со схематическим путем откладок в Королийских горах до точки в середине, обозначенной как хранилище. На этом пути было отмечено 5 не то оазисов, не то схронов, с пометками «Ночь». И это все, возмутился Рэя. Да это пародия, а не карта. Это, да у нас ребенок лучше бы создал. Они что, издеваются? Увеличь это место. Ткнул дракон пальцем на первую точку ночлега. Как? Задал я закономерный вопрос. Тьфу, забываю вечно, что ты у нас, несмышленыш. Подай магию в эту точку и сформулируй ментальный приказ о приближении. Так, молодец. Похвалил меня дракон, что-то разглядывая, а теперь бери мои зарисовки с номерами 6 и 10 и планомерно с помощью рассвета вставляй их, как будто воспоминания в макро вводишь. Принцип примерно тот же. Я внимательно изучил обе зарисовки, сформировал образ и, обернув его в магию аспидов, ввел на карту, дополнив ее. Пустота вокруг маршрута стала заполняться, появилась сетка дорог. Скопление зданий неизвестного пока назначения и даже что-то вроде военной академии на окраине. Причем, если рисунок был всего лишь рисунком, то на карту вставлялся подробный образ, будто я когда-то там был. Как так? Это мои воспоминания. Ты их считываешь параллельно из моей памяти и встраиваешь еще одним слоем. Когда закончим с ними, возьмемся за твои и наложим их поверх, чтобы понимать реальную картину на том или ином отрезке пути. Получится многомерная проекция. Но она гораздо удобнее и информативней, чем это убожество. Оценив масштабы работы, мы единогласно решили забаррикадироваться в башне и не выходить, пока не получим рабочий инструмент вместо пунктира с надписями. Времени это заняло прилично, и я и дед основательно покопались в памяти, заполняя каждый свой слой. В моем, правда, зияющих дыр было гораздо больше. Еще я отметил приблизительно места самых убийственных аномалий, с которыми встречался за время экспедиции в пустыне. На нашем пути таковых было три, так что, не считая чистильщиков, скучно нам точно не будет. Рэ, а где находится амфитеатр основателей родов? Задал я давно интересующий меня вопрос. Почему-то он не обозначен у тебя, а в моих воспоминаниях я понимаю только, что его занесло песком. Песком? Недоверчиво переспросил дракон. Невозможно. Это величественный храм очень глубоко под землей. Очень. Дед, там над головой стеклянный прозрачный купол. Какое подземелье? Недоумевал я, вспоминая обстановку амфитеатра. Ты, видимо, что-то перепутал, стоял на своем рае. Хорошо, как скажешь. Но тогда что находится в крайней точке пути? Твоих воспоминаний об этом месте нет, моих тоже. Должен же я понимать, что мы ищем. Я ткнул пальцем в крестик на проекции, вокруг которого расползлось белое пятно неизвестности. Извини, но из моей памяти напрочь вымараны все воспоминания об этом месте. Я только знаю, что тебе туда в этом теле хода нет. Тайпана пойдет одна. Тебя там ждет смерть, кровь не та. Интересно, как основывать род, так подхожу, а как за ключом для кладки рода идти, так рылом не вышел. Ей-то хоть объяснили, что искать. Поверь, Наида ей всю плешь проела. Проверь только на выходе, чтобы ключей было 13, наставлял меня дед, как недавно перед этим Ердан. Тоже им не доверяешь, а ты бы святошам после своего сожжения сильно доверял? Вопросом на вопрос ответил дракон. Логичное замечание. И готовься, Тайпана слабее тебя по всем кондициям. Ты выполнишь всю грязную работу, а восхвалять будут ее. Мне, в целом, плевать, кому будут петь дифирамбы. Я не бог, чтобы благодатью питаться, пожал я плечами. Если мы не уничтожим маяки, то шансов на нормальную жизнь и у аспидов, и у людей нет. Мы искали их несколько лет и не нашли. Как ты хочешь отыскать их за неделю или даже меньше? Рэя был в полном недоумении. В меня он верил, как никто другой, но собственный опыт твердил об обратном. Я хотя бы попытаюсь, а не найду маяки, так переселю наших детей к Киране наизнанку и тебя поставлю воспитателем. Рэя рассмеялся. Ты не представляешь, как я теперь буду молиться за успех твоих поисков, чтобы избежать этой участи. Вечер перед уходом в пустыню прошел в семейной обстановке. Ужинали мы все вместе, обсуждая успех задуманного мероприятия. И помни, вообще нет смысла ночевать в пустыне. Можете возвращаться в форт на ночь, а утром проколом снова продолжать с той же точки. И риски меньше, и запасы с собой не нужны. Уговаривал меня Рэя меньше рисковать. Круто, это как в игре сохранить прогресс, отдохнуть, а потом снова продолжить. Выдала очередную непонятную тираду Ольга, но, заметив наши недоуменные взгляды, поспешила взять кубок с вином и сделать вид, что вообще не при делах. Тайпана активно поддакивал Рэя, не горя желанием тащить свой рюкзак. Как показала по связи Ольга, богиня 4 раза перетряхивала содержимое своего рюкзака и даже обратилась за помощью к Свете, но легче он так и не стал. Зато повысилась сноровка по его сбору и разбору, что тоже имело свои положительные стороны. Посмотрев на наши рюкзаки, дед по связи предложил, если все пройдет нормально, то чуть в стороне от первой точки ночлега есть военный корпус. Там в катакомбах под ним должны были остаться арсеналы. Прихвати себе пространственные артефакты. Как выглядит? Заинтересовался я. Если раньше мы с пустынниками занимались поиском артефактов наобум, то грех было не воспользоваться прямой наводкой от дракона. Черный камень треугольной формы с вот такими рунами. Дракон когтем выцарапал на столешнице последовательность рун, часть из которых я с удивлением узнал. При спуске к алтарю стихии я видел похожие. Там никакой защиты от воровства нет, нет, для других они бесполезны. Активируются введением под кожу и подачей магии рассвета. Я разочарованно вздохнул. Снабдить своих близких такой полезной вещицей не выйдет. Сыну захвати, верно прочитал мои эмоции Рэя. Какая грузоподъемность. Она тебя приятно удивит. Вечер шел своим чередом. Агафья грозила мне всеми карами, если не успею на церемонию единения. Мои женщины, Маркус с Милицей и Кирана с Ксандром обсуждали обустройство бункера, как его обозвала Ольга. Дед с Тайпаной разглядывали на бумажных картах территорию бывшей империи, а именно земли рода Наидов. А я смотрел на всех собравшихся за столом и тихо радовался. Не хватало только Тильды с Аяном и Имал. Кто сказал, что нас не хватало? Вечно холодные ладошки осьминоги обняли меня за шею. Мы не могли пропустить такой вечер. Эрги расселись на другом конце стола, лишь подняв градус позитивных эмоций. Имал притащила с собой шоколадный торт, который тут же разошелся по женским тарелкам. «Рэ, твоих рук дело?» – поинтересовался я. «Вся семья в сборе, так и должно быть», – не стал отпираться дед. «Спасибо». Ночь прошла беспокойно, уснул я в объятиях Тэмы и Светланы, которые наедине дали волю своим эмоциям и страхам, что переросло в совершенно иное и более приятное времяпрепровождение. Ну не умел я по-другому гасить женские истерики. Ну извини, я и так их нервы все время гасила. Уж в спальню с ними идти не стала, честно извинилась эмпатка. А хотелось, вопрос вырвался у меня раньше, чем я понял всю его двусмысленность. Этот вопрос мы обсудим после того, как наша жизнь устаканится. До того я против снижения обороноспособности. Я с удивлением покачал головой. Женский интерес Ольга не скрывала, но и не выпячивала, предпочитая на первое место ставить далеко не личную жизнь. При этом эмпатка умудрялась на корню давить ревность, принимая сложившиеся правила игры, хотя ее родной мир в большей мере пропагандировал моногамные браки. Я специально однажды узнал, устраивать долгие церемонии прощания не хотелось, поэтому едва рассвет забрезжил в небе, разрезая ночную тьму, я осторожно выбрался из плена женских рук. Душ, легкий завтрак, и я уже будил за плечо сонную Тайпану. «А, что, уже?» – бывшая богиня пыталась продрать глаза. «Так темно же еще. Вы, женщины, не умеете быстро собираться. Поэтому подъем. Так и быть, могу даже кофе тебе принести. Завтрак закажешь сама артефакту. На все про все у тебя 10 минут. Время пошло. Если не успеешь, заберу в пустыню, в чем мать родила, изверг», – буркнула Аспида, но с кровати вскочила резво, не стесняясь своей наготы. «Жду в столовой». Спустя 7 минут Тайпана уже активно поедала яичницу с беконом и заедала салатом. «Артефакт однозначно берем с собой», – сытыкнув, высказалась Аспида. «Это же чудо чудное и диво дивное. За него любая кухарка, да и обычная женщина убить готова была бы. У меня места нет», – предупредил я Тайпану, намеренно провоцируя. Интересно было проверить, будет ли она конючить или все же решила сменить стиль поведения. «Я сама понесу, уж ради этого потерплю, как знаешь», — пожал я плечами и принялся раздеваться для оборота. Прокол я решил открывать сразу же в первую точку ночлега по двум причинам: прихватить нам пространственные артефакты и сократить время пути. Эта точка была единственной, которая примерно совпадала в маршруте наидов и когда-то посещалась мной. Попросту говоря, однажды мы уже пытались мародерствовать в этом месте, но нас спугнули местные твари. Сейчас же я надеялся на помощь Тайпаны. Коротко введя Аспиду в курс дела, я попросил сразу же с момента выхода транслировать что-либо, чтоб нас не сожрали. Об остальном я позабочусь. Под остальным я предполагал использовать боевые тактические щиты и прочие артефакты. К тому же магия рассвета у меня работала лишь наполовину в части защиты, о чем Тайпане было знать не обязательно. «Готово?» – спросил у бледной кусающей губы Аспиды. Так и внула, и я открыл прокол. Кишку тоннеля в этот раз корежило от вспышек и взрывов. Стенки прокола дрожали и шли рябью, словно озерная гладь в дождливый день. Ткань реальности натянулась до предела, норовя лопнуть и ускользнуть из-под контроля моего дара. «Да что там происходит, мать великая кровь?» Словно в ответ на мой вопрос, я услышал четкие и понятные команды, которые уж никак не ожидал услышать посреди великой пустыни. «Командир, они прорвали периметр. Первым идет псионик-мимик, притворяется человеком. За ним остальные твари. Повторяю, они прорвали периметр». Глава 26. Раменское. Экспериментальный полигон Министерства обороны. Полигон под столицей кишмя кишел солдатами. Сводное подразделение Министерства обороны и Имперской службы безопасности спешно экипировалось и прослушивало последние инструктажи. Огромные часы, установленные возле штаба, показывали обратный отсчет. В запасе было еще чуть более 5 минут. Данила Андреевич Орлов и Дмитрий Федорович Медведев в кои-то веки ожидали окончания совместной операции. И тот, и другой были как на иголках. В штабе присутствовал еще один человек, от профессионализма которого зависел успех всей операции. Владимир Евлампиевич, через сколько была рассчитана активация обратного портала? Медведев нервно расхаживал из стороны в сторону, гипнотизируя взглядом одного из лучших боевиков на службе империи. Дмитрий Федорович, густой бас вояки с нотками усталости и смирения заполнил собой всю комнату. Вы этот вопрос уже третий раз задаете, а я третий раз отвечаю. Время первичной разведки – 20 минут. Оно согласовывалось с вами. Согласовываться-то оно согласовывалось, это Медведев помнил прекрасно. но тогда в первой группе не было его сына. Николай, как один из самых перспективных безопасников, сам вызвался идти во главе первой группы. Причин тому было несколько. Во-первых, отсутствие ярко выраженных магических сил. Состояние берсеркера было весьма близким к обретению второй ипостаси, что и послужило поводом Николаю подать прошение о включении в группу. Во-вторых, хорошая физическая подготовка в части причинения физического урона. Все бойцы были спецами ближнего боя. И, в-третьих, Медведев доверял сыну как себе. Участие в подобной спецоперации негласно добавит Николаю очков среди претендентов на роль преемника отца. Но все эти доводы были здравыми ровно до того момента, пока сын не ушел в портал вместе со сводным взводом. Минуты утекали за минутами, а внутреннее чутье Дмитрия Федоровича все больше било в набат. «Что-то не так», — наконец, высказал он вслух то, что уже 10 минут обгладывало его душу. «Дима, осталось 3 минуты. Потерпи», — пытался увещевать коллегу Данила Андреевич, вторая группа наготове. «Что бы ни случилось, они их вытянут». «Кто кого вытянет, Данила? Мы забивали точку выхода приблизительно. А вдруг вторая выйдет в сотни километров от первой, а вдруг там ось планетарная сместилась или время течет иначе? Куда они выйдут? Они выйдут четко к первой группе. У Николая маячок, не забывай. Мы перестраховались на этот случай». Медведев резко остановился. «В жопу регламент, немедленно открывай портал». Петр Алексеевич Кречет сидел в своем кабинете в Кремле и то и дело поглядывал на часы. С минуту на минуту он ждал звонка от двух своих ближайших подчиненных, взявшихся за выполнение поставленной императором задачи. И если Данил Андреевич Орлов то и дело затягивал процесс, то Медведев показал себя с лучшей стороны. Когда обнаружилось, что кто-то из вояк все же спер с поля боя под Хмарева артефакт с магией вторженцев, Петр Алексеевич не знал, радоваться ему или впадать в панику. Взяв паузу и обдумав все хорошенько, император пришел к выводу, что доверие к бывшему вассалу – это, конечно, хорошо, но изучение вероятного противника все же надежнее. Тем более, что для начала было решено хотя бы попытаться создать портал в родной мир чужеродной магии. Когда с помощью владыка удалось это сделать, пришли первые сдержанно оптимистические отчеты. Портал открывался в мир с пустынной местностью. Вот и все, что успели рассмотреть вояки за 3 секунды. Следующим шагом стало изобретение обратного портала для забрасывания в тыл врага разведгруппы с возможностью экстренной эвакуации. Спустя неделю императору доложили, что парные артефакты готовы. И тогда, изучив все отчеты по прорыву в Хмарева, было решено создать сводную разведгруппу из оборотней и низкоранговых магов, специализирующихся на ближнем бое, и закинуть ее в чужой мир, для первого раза хотя бы на 20 минут. Если эксперимент признают успешным, то следующая группа отправится уже на больший срок. Вообще, Петр Алексеевич не планировал ожидать результатов в одиночестве. С ним за компанию должен был находиться Дмитрий Федорович Медведев, но в последний момент тот рванул на полигон, и император его не винил. В состав экспериментальной разведгруппы вошел младший сын Дмитрия Федоровича, Николай. Отец решил встречать сына у портала. Часы отмерили положенное время, а звонок так и не раздался. О результате в любом случае должны были сообщить, будь он удачным или нет. Поразмыслив, Петр Алексеевич решил набрать Данилу Андреевича, мало ли в каком сейчас состоянии мог находиться Медведев, если с сыном что-то приключилось. Но ответа не было и от министра обороны. «Да что, демоны, вас раздери, там происходит. Тайпана, стоять!» Скомандовал я по кровной связи, но своевольная аспида уже вышла под дуло автоматов невесть откуда взявшегося боевого подразделения. «Сейчас я им по...» Договорить она не успела, так как ее банально вырубили метким попаданием пращи в лоб. Я успел подхватить хвостом бессознательное тело у самой земли, намереваясь затянуть эту дуру обратно в кишку прокола, но замер, словив полнейший когнитивный диссонанс. На форме подразделения я заметил нашивки орлов, один в один соответствующие подразделению, где когда-то состоял Борзый. Оценив потрепанный вид бойца в форме с запекшимися пятнами крови, я заговорил: «Отставить стрельбу. С вами говорит командир спецподразделения Министерства обороны Комар граф Михаил Юрьевич Комарин. Мне нужен старший по званию, быстро. В случае применения силы отвечать буду всоизмеримо. Мне лишние трупы не нужны, но и угробить себя во имя спасения ваших задниц я не дам». При этом я находился на границе прокола, не давая тому захлопнуться, на случай, если ошибся, и это люди из авангарда вторженцев. Честно говоря, я даже не знал, какой вариант хуже, свои или чужие, ни тем, ни другим здесь было совершенно не место. А как же обещанные милые червячки-охотники? На той стороне тоже опешили от такого поворота событий. Еще бы, не каждый день у них открывался портал невесть откуда, и оттуда выходила девица, а за ней змеюка больше 10 метров в длину, права качающая человеческим голосом. Замешательство продлилось недолго. Росомаха, тут змеюка говорит, что это комары по нашей душе явились, но я уж не знаю, мираж это от жажды или воздействие псионика. Минуты две ничего происходило, а после из-за малого тактического щита вышел один из бойцов, баюкая руку на перевязи. Хотя, если быть честным, полноценной руки там уже не было, вместо нее была культя, перемотанная тряпками чуть ниже сгиба локтя. Не стесняясь, выругался я. Заблаговременно зацепленные на нос очки Инари показали, что передо мной маг максимум 3-4 уровня, так еще и без активных умений, оборотень. За ним виднелась смутная дымка какого-то животного, но не особо крупного, не то росомаха, не то медоед. Какого хера малыши здесь делают? Провалились в стихийный прорыв, и где лекарь отрядный? Почему руку не спас? Росомахин Павел Александрович, сквозь зубы процедил боец, исполняющий обязанности командира спецподразделения «Орел». Не больно-то вы похожи на графа Комарина. Того я видел, когда в малых трясинках за ее императорским высочеством Марией Петровной приезжали. Такие наши, твою ж мать, свои мы, Павел Александрович, свои. Иллюзия это, не моргнув глазом, соврал я бойцу, у которого и так видок был, краши на сожжение кладут. Жена у меня иллюзионистка, княгиня Таймаинари, может слышали. Вот намагичила, чтоб вид повнушительней был и твари своим видом отгонял. Почему его, командира? Какова численность подразделения в строю? Где штатный лекарь? Что у вас тут произошло? Граф, не могли бы вы личину снять, а то, уж простите, мы тут такого за 10 дней насмотрелись, что уже и не верили в спасение. Ах ты ж, мать великая кровь, они попали сюда в самое месиво. Не удивляйтесь наготе, там своя специфика наложения была, предупредил я и сменил ипостась. На голом теле отлично были видны шрамы, в том числе и добытые в родовой войне. Я же сноровисто распаковал вещмешок и принялся облачаться в форму комаров с пустынной камуфляжной расцветкой. Упаковавшись в привычную одежду, заметил гримасы облегчения на лицах бойцов. «Вы извините, что мы вашу барышню вырубили, но мы не летально», — извинился один из стоящих на ногах бойцов. «А кстати, как определили, что она псионик, так она не первая с такими волосами приходила», — ответил за всех Росомахин. «Эти твари тут такие изворотливые, что жуть, а почему вас только двоих прислали? Где дублирующие подразделения на случай эвакуации? Нас через 20 минут должны были забрать, но, видимо, что-то не так пошло, раз вас прислали, сука. 20 минут, это больше 2 недель, они бы здесь сдохли и костей бы не отыскали, а следом и вторая разведгруппа полегла бы рядом. Я с порождениями этого мира уже контакт имел, как и моя спутница, вот мы и пошли, ни словом не соврал я, но вы так по обстановке и не доложили, а то уж впору мне вас в псионизме подозревать, зубы мне заговариваете. Никак нет, Михаил Юрьевич, тут же отчеканил боец, извольте сами посмотреть. Я шагнул за стену из малых тактических щитов, следом на руках туда же затащили Тайпану, все еще находящуюся в отключке. Я даже, грешным делом, хотел ее подлечить, но потом решил, что ей будет полезно прочувствовать все прелести неподчинения мне. Из 40 человек личного состава безвозвратными потерями на данный момент числится 10, санитарными еще 20. В строю условно осталось 10 человек. Никто из нас на полную боеготовность не тянет. Штатный лекарь погиб одним из первых, идиот сластолюбивый, выругался в полголоса Росомахин, клюнул на червя псионика, что бабой прикинулся. Его и сожрали первым. Маг жизни и маг смерти на грани инвалидности, пережгли каналы, пытаясь взять на себя его обязанности. Командир отряда выбыл из строя 3 дня назад после вылазки за водой. Воду добыл, но какой ценой? Мы зашли в палатку с какой-то лекарской травой на эмблеме. Внутри стоял смрад немытых тел, запекшейся крови, гнойных нарывов и смерти. Я шел между койками и смотрел на искромсанные тела. У кого-то не хватало руки или ноги, у кого-то была вскрыта грудная клетка. За рассечения и переломы я уже даже не цеплялся взглядом. Дебилы, самые натуральные дебилы. Я же сказал не соваться. Я же просил. Я же сам устранил опасность, но нет, им же надо было провести разведку. Государственные интересы превыше всего, млять, даже превыше здравого смысла. Злость бурлила во мне, когда я, дойдя до конца санитарной палатки, отодвинул занавеску, отделяющую одну единственную койку от всех остальных. На ней метался в бреду боец, вернее его половина. Одна рука и одна нога у бедолаги отсутствовали. Часть черепа была оголена из-за содранной кожи. Лица было не распознать. Одежда бойца была насквозь пропитана кровью. Я бы назвал это состояние агонии, если бы не одно «но». По телу смертника то и дело проходила алая волна магии, весьма и весьма напоминающая боевую ярость берсеркеров. Только это и удерживало бойца на берегу реки времени. Командир подразделения, Николай Дмитриевич Медведев, произнес из-за спины Росомахин. «Коля, ну ты-то какого хера сюда полез?» – прорычал я, глядя на одного из первых аристократов, с кем мне довелось познакомиться в этом мире. И хоть знакомство вначале не задалось, но, видимо, произвело на Николая неизгладимое впечатление. Тот в дальнейшем взялся за голову и проявил на редкость адекватные черты характера. Времени в обрез, 5 минут на сборы. «Уходите налегке», – отдавал я указания, прикидывая, сколько у Медведева осталось времени. «Лагерь остается здесь. Тела погибших не забываем, если таковые еще остались. Обижайте, граф. Портал продержится. А хер его знает, сколько он продержится в условиях энергетического шторма, что здесь бушует. Ни один артефакт нихера нормально не работает, все разряжается. Так что даже не вздумайте сюда соваться повторно. Я второй раз за вами не полезу, и никто не полезет. Есть не соваться повторно», — отчеканил Росомахин и сквозь зубы добавил. «Я лучше на пенсию выйду, чем еще раз на такое задание подпишусь». Медведев озверел, в полной мере показывая соответствие собственной фамилии. Он вылетел из штаба с криками, выбив плечом неподдающуюся дверь. «Да активируйте вы это скей-портал, это приказ». «Дима, стой!» — бежал следом министр обороны, пытаясь унять невесть от чего скатившегося в истерику главу имперской службы безопасности. Таким его видели первый раз в жизни. Часы показывали 2,5 минуты до назначенного времени, когда Дмитрий Федорович вырвал из рук командира второй спецгруппы артефакт и сломал его для активации портала. Прошла секунда, за ней еще одна, но портал не открывался. Дмитрий Федорович бледнел на глазах. «Говоришь, шаше, выйдут куда надо?» Голос главы имперской службы безопасности сейчас мало был похож на прежний. Он осип и стал глуше, будто что-то треснуло в его душе. В наступившей тишине кто-то из бойцов крикнул. Сработало, а следом уже совсем иным голосом. «Тревога. Это не наш портал. Прокол я открывал на свой страх и риск». Точкой привязки выбрал Медведева. «Пусть своими глазами увидит цену защиты государственных интересов». Отправляя Росомахина и его людей первыми таскать раненых, я, тем не менее, взял Медведева на себя. Уже затащив его последним в прокол, я сменил ипостась на человеческую, старательно удерживая кишку перехода. Форму натянул кое-как, не застегнув и половины пуговиц, про шнуровку ботинок приходилось только мечтать. Взяв на руки резко полегчавшего Николая, я выругался. Магия берсеркера почти перестала мерцать на теле бедняги. «Коля, мудак ты первостатейный, не вздумай сдохнуть у меня на руках. Тебя ваши лекари на ноги поставят, лапы твои загребущие отрастят, и будешь ты опять девкам сиськи мять по углам, понял? Каха-каха-каха». Закашлялся Медведев у меня на руках, на губах его пузырилась кровь. «Молчи, косолапый, выберешься, у тебя выбора нет. Кто-то же должен будет твоему бате мозги вправить, чтоб не лез, куда не надо и людей зазря не гробил. А то по роже я ему съезжу, но смысл этого действа тебе объяснять. Мы подобрались к границе прокола последними, там нас уже ждали лекари с носилками и рота бойцов с автоматами, наведенными в зев портала. Зашибись, комитет по встрече». Рядом стоял бледный до синевы Медведев и пунцовый как ягоды зимней калины Орлов. Передав отцу сына с рук на руки, я практически без замаха врезал по лицу сначала министру обороны, а затем главе имперской службы безопасности. «Уроды, они погибли из-за вас». И пока оба не успели опомниться, схлопнул прокол. Глава 27. По правде говоря, фокус со схлопыванием прокола перед собственным носом я совершал впервые, поэтому решил не рисковать. Сменив ипостась на звериную, я рванул обратно в лагерь. О Тайпане я не переживал. Судя по тому, что удалось просмотреть в памяти крови Николая Медведева, ей ничего не грозило. В момент нашего появления вокруг лагеря было затишье. Чистильщики временно ушли караулить порталы в другом секторе. Вообще просмотр памяти командира дал мне гораздо больше в понимании ситуации. Там была информация о краже артефакта с поля боя, об участии владыка в создании парных порталов, об анализе выводов по вторжению и о создании сводного отряда низкоранговых магов со способностью оборота. Их шансы на выживание аналитики оценили как наиболее высокие. Вот только в мире рассвета и заката все пошло не так, как предполагалось. Началось все с того, что с перемещением в пустыню артефакты начали бесконтрольно сбоить и терять заряд. Со скрипом держались военные тактические щиты, и то потому, что это была какая-то смежная разработка имперских артефакторов и какой-то изнаночной расы, но оружие и личные артефакты довольно быстро превратились в бесполезный хлам. Именно поэтому Тайпану не расстреляли, а банально вырубили прощей. Автоматы уже не работали, но военные на то и военные, что не ударились в панику. Осмотревшись, имперцы увидели вдали горный хребет и обозначили его в качестве одной из приоритетных целей для исследования на будущее. Все ждали окончания положенных 20 минут, но когда по истечении отведенного времени прогремели взрывы, горная гряда скрылась за песчаной пленой, а артефакт обратного перехода не сработал, все напряглись. Следом пустыня превратилась в форменное поле боя. В небе и на земле открывались точки переходов, сквозь которые появлялись странные летающие артефакты. Они разделялись на несколько более мелких и взрывались. Были еще и железные бронированные монстры, которые въезжали в пустыню через портал и тут же пожирались огромными червями с исполинскими челюстями, похожими на циркулярные пилы. Эти черви выстреливали из-под песка и на лету пожирали взрывающиеся артефакты. Казалось, что это противостояние будет длиться вечно, но порталы расцвечивали небо спонтанно, появляясь веером или перемещаясь куда-то в другое место. Черви перемещались вслед за ними. Первую такую волну отряд пережил без потерь, прикрывшись щитами и не привлекая к себе внимания. Но стоило порталам уйти в другой сектор, черви заинтересовались незваными гостями. Анализ памяти крови Николая пришлось отложить до лучших времен, ибо из прокола я вывалился прямо в гущу боя. Затишье закончилось. Вокруг пылало небо, истекал расплавленным стеклом песок. Тактические щиты с хлопками сгорали от перенапряжения. Тайпана, позвал я Аспиду по кровной связи, но та все еще была в отключке. Твою мать! Я рванул к санитарной палатке, на ходу подхватывая наши рюкзаки. Вокруг сверкали огненные вспышки порталов и грохотали взрывы артефактов. Чистильщики ошалело носились, отражая очередной виток вторжения и зло косясь на меня, как на конкурента в своем реале. Сомнений не оставалось. В их системе приоритетов я явно находился в очереди на уничтожение, но хотя бы не на первом месте. И на том спасибо. Палатку с креплений я сорвал одним ударом хвоста, откинув в сторону. И очень вовремя. Вокруг Тайпаны уже извивался клубок каброидов, трехглавых ездовых змеюк, которых пустынники использовали для перемещений по пескам. Было их там не менее двух десятков, что с учетом их трехметрового размера выглядело устрашающе. Не кстати вспомнились обычаи песчаной народности. Те любили каброидов за безусловную преданность, граничащую с жертвенностью. Если в человеке была хоть капля крови пустыни, то каброид защищал его до последнего вздоха. В Тайпане же вся кровь была древней, вот на ее спасение и бросились все ближайшие змеюки. В прошлой жизни каброиды и меня любили, позволяя их объезжать и ухаживать за ними. В этой же все было сложнее. Хорошие змейки, успокаивал я каброидов, пока пытался разгрести их тела и добраться до Тайпаны, дайте-ка папочке забрать мамочку. Я ничего ей плохого не сделаю, подлечу и приведу в чувство. Новоявленные защитники агрессивно шипели на меня, вставая в боевые стойки и обнажая ядовитые клыки. Ковчег, а у нас ничего нет, чтобы они подобрее стали. Тоже благословить хочешь? Не советую. Каждый аспид своего каброида со скорлупы начинал воспитывать. Насильное подчинение они не приемлют, мозгами могут тронуться и тогда только убивать будут. Жаль. Ладно, демоны с ними. Я подхватил палатку и, не церемонясь, завернул весь этот клубок вместе с Тайпаной в полотно. Я примерно представлял, где находится спуск в подземные хранилища военного корпуса аспидов. Нужно было туда успеть добраться, пока чистильщики не начнут на меня охоту. Стоило признать, что некоторые особи безумного гения аспидов превышали меня в размерах в несколько раз. Рядом с ними я сам себе казался дождевым червем на фоне анаконды или питона. Выдергивая на ходу из клубка каброидов за хвост, Я держал вокруг нас круговые щиты из магии крови и магии рассвета. На то, что они сдержат чистильщиков, я не надеялся, но хотя бы должны были частично поглотить ударную силу от взрывов чужих артефактов. А еще вокруг оказалось просто немереное количество крови и ошметков тел, оставшихся после смерти чистильщиков. Немного подумав, я все же решился их использовать. Кровь она и есть кровь, и она прекрасно перебивала другие запахи. Забравшись в шкуру убитого чистильщика, подходящую мне по размеру, я двинулся в противоположную от сражения сторону. Остальные защитники в недоумении следили за моими маневрами, но не вмешивались, занятые выполнением задачи. Только когда прямо передо мной открылся очередной портал и оттуда выехала бронированная громада, на помощь мне тоже никто не поспешил. Обхватив хвостом неизвестную технику, я что есть силы сдавил ее, пока она не стала напоминать груду искореженного металла. При этом в мои щиты летели артефакты такой мощности, что они уже успели просесть на треть, а из портала уже выезжала очередная бронированная срань. Нет, так дело не пойдет. Это к нас не чистильщики прихлопнут, а не пойми кто. Я поднял в воздух кровь чистильщиков и смешал со своей. Это был наш мир, а значит наша кровь должна была стать надежным ключом. В теле эрго создание конструкта для запечатывания прорыва на ткани реальности давалось легче. Кровь зависла вязью в воздухе, послушная моей воле. Накинув конструкт на прорыв, словно заплатку, я запечатал вход в свой мир. Что удивительно, ткань реальности подалась сразу же, срастаясь на месте разрыва и оставляя половину бронированного монстра в нашем мире, а вторую за его пределами. Я уже хотел было двинуться дальше, но что-то заставило меня обернуться назад, туда, где бой вели остальные чистильщики. Над ними висел сразу десяток прорывов, из которых прорывались группы летательных аппаратов, чем-то напоминавших не то плоские тарелки, не то воздушных змеев. Для чистильщиков они были мелкими и чересчур маневренными целями, при этом аппараты явно управлялись кем-то и больше напоминали рой пчел, атакуя единым фронтом. Мои мысли при этом зрелище не содержали ни единой цензурной мысли. Теоретически, чистильщики были для меня такими же смертельно опасными тварями, как и вторженцы с их артефактами, но практически защитники империи Сашири сражались за эту землю не одну сотню, а то и тысячу лет. Цели-то у нас были общие, и бросать их на растерзание рою было скотством. «Мать Великая Кровь, сделай так, чтоб я не пожалел о своем решении», коротко помолился я покровительнице и принялся создавать сразу десяток заплаток на ткань реальности.